Глава пятая. С утра моросил отвратительный мелкий холодный дождь, и к концу дня вся одежда на Викторе была влажной и противной. Но он мужественно терпел тяготы и неудобства, связанные с постоянным пребыванием на улице и с наблюдением за золотоволосой синеглазой девушкой. Девушка Виктору нравилась. Он был на все 100% уверен, что Артем что-то поднапутал или просто перестраховывает, что никакой опасности эта девушка не представляет. Но Виктор Костырь был человеком добросовестным и исполнительным. Раз велено следить за синеглазкой, он будет неукоснительно все выполнять. Хотя и зря все это. Девушка, как говорится, совершенно не из той оперы. Виктор медленно прошелся вдоль витрины Ориона, чуть повернул голову, скосил глаза и увидел Дашу, стоящую, как обычно, возле своего стола и листающую журнал. В ее секции было по обыкновению пусто, все-таки цены на женское платье непомерно высоки. Через 40 минут закончится рабочий день, и девушка побежит или в университет, или на свидание с своим белобрысым хмарем, или поедет домой. За 3 недели Виктор Костыря, Игорь Ерохин и Сурик Удунян выучили ее расписание наизусть. Если в первые 2 недели девушка хоть иногда ходила в гости с своим хахалем, то теперь этого нет. Непонятно, чего Артему от нее надо. Совсем простенькая девчушка. Личико наивное, улыбка как солнышко, работает, учится, ходит на свидание с женатым мужиком. Нет, при всем желании Виктор не видел в ней решительно ничего, что оправдывало бы эти изнурительные многочасовые прогулки по городу. К магазину подъехал белобрысый хахаль синеглазки, запер машину и вошел внутрь. Виктор видел через окно, как они поцеловались, потом Даша начала собираться, укладывать в сумочку разные мелочи, натягивать сапоги и пальто. Виктор отошел подальше от входа, чтобы не столкнуться с ними, когда они будут выходить, и чтобы при этом хорошо видеть машину белобрысого. Через некоторое время синеглазка и белобрысые вышли, не торопясь подошли к машине, но садиться не стали. Наоборот, белобрысый взял из машины большую сумку для продуктов и снова запер дверь. Они неспешно пошли по Тверской, заходя во все попадавшиеся на пути гастрономы, и сумка постепенно наполнялась разными дорогими и, наверное, вкусными продуктами. В киоске на улице они купили мартини «Бьянко», но при этом так долго совещались, что Виктору удалось сократить расстояние и подойти к ним почти вплотную. «Я точно помню, что не розе и не россо», — говорила синеглазка, — «не розовый и не красный». Он 100 раз говорил, что у него аллергия на красные вина, а вот насчет того, бьянку или супердрай, я не знаю. «Ну, я-то тем более не знаю», — рассудительно возражал белобрысый. «Эш твой шеф, а не мой. Ты лучше должна знать его вкусы». — Ладно, рискнем, — решилась девушка. — Берем белый, сухое сама не люблю. Они зашли в очередной магазин, и Костыря снова остался ждать их на улице. Заходить вместе с ними он не видел никакого смысла. Это было даже опасно. В большом, переполненном людьми магазине он мог легко потерять их. Его задача — выяснить, на кого может работать прелестная синеглазка. И ответ на этот вопрос вряд ли отыщется в магазине, в очереди за копченой колбасой или бананами. Виктор спохватился, когда толпы в магазине стали редеть, а к входной двери подошла бабка в белом халате и встала в позу всех выпускать, никого не впускать. Он быстро прошелся вдоль витрин, внимательно вглядываясь в пустеющие помещения. Даши и Белобрысова нигде не было. Черт возьми! Куда ж они запропастились? Костыря быстро побежал за угол в поисках служебного входа в магазин. Да, вот он. Но он находится так близко к тому месту, где стоял сам Виктор, что они никак не смогли бы выйти через этот вход и остаться незамеченными. Он обязательно увидел бы их. Да куда ж они подевались в конце-то концов? В магазине осталось всего несколько человек, и Виктора вдруг осенило. А что, если девушке или белобрысому стало плохо, и они попросили разрешения воспользоваться туалетом? Он, дурак, нервничает, с ума сходит, а они скоро выйдут, как ни в чем не бывало. может быть, даже спустя какое-то время после закрытия магазина. Надежда была слабенькой, но все-таки надежда. Еще через 10 минут Виктор надеяться перестал. Совершенно очевидно, что Синеглазка и ее хахаль из-под наблюдения ушли. Да еще как мастерские! Ухитрились пройти прямо у него под носом. Значит, прав был Артем. Не такая уж простенькая наша Синеглазка. Возвращаясь пешком к тому месту, где оставил свою машину, Виктор Костыря думал о том, какой все-таки умный Артем Резников, как сразу почуял в золотоволосой девчушке опасность, а он, Виктор, эту опасность 3 недели разглядеть не мог. И вот теперь она оставила его с носом, как полного придурка. Сейчас он приедет к Артему, все ему расскажет, и Артем опять разорется и начнет поливать Виктора отборной бранью за то, что не уследил с девчонкой. Ничего, он все стерпит. За большие деньги можно и не такое вынести.